Глава 19. Белла говорит и не может остановиться. В редких случаях рак яичников маскируется под беременность. Исчезают месячные, набухает живот, появляется тошнота, наваливается усталость, тест выдает две полоски. Но чем больше я ее слушаю, тем меньше слышу. В голове моей нарастает гудящий взволнованный шум. Белла открывает рот. Но не слова вылетают из него, а рой жужжащих пчел, остервенело впивающихся мне в горло. Я крепко зажмуриваюсь. «Кто тебе все это сказал?» «Врач, когда мы сегодня пришли на УЗИ». «Они сделали компьютерную томографию и взяли кровь на анализ», добавляет Аарон, до сих пор стоящий в дверном проеме. «Нам надо проконсультироваться у другого специалиста», решаю я. «И я про то же». Мгновенно соглашается Аарон. «Велика вероятность...» Взмахом руки я прерываю его на полуслове. «Где твои родители?» «Думаю...» Взгляд Беллы блуждает от Аарона ко мне. «Папа во Франции, а мама дома». «Ты им звонила?» Она мотает головой. «Ничего. Я сама позвоню Фредерику и спрошу о его знакомых в Синае. Он, по-моему, на короткой ноге с кардиологами, да?» Белла кивает. «Хорошо», — запинаясь, произношу я. «Договоримся о встрече с ведущим онкологом». Я чувствую во рту горький металлический привкус. Но пора приниматься за дело, брать бразды правления в свои руки. Никто лучше меня с этим не справится. В этом мне нет равных. И по мере того, как я говорю, гул в моей голове мало-помалу стихает. Мне нужны факты, документальные подтверждения. Кто знает, что за сумасброд доктор сегодня их принимал? В любом случае, какой-то там акушер-гинеколог не чета маститому онкологу. Пока ничего не ясно. Возможно, врач ошибся. Наверняка ошибся. «Белла», — говорю я, сжимая ее ладонь, — «все будет хорошо, верь мне. Что бы там ни было, мы все преодолеем, и все будет хорошо». В понедельник утром у нас прием у доктора Финки, самого лучшего онколога Нью-Йорка. С Беллой мы договорились встретиться на 98-й улице, прямо перед входом в Маунт-Синай, старейший и крупнейший медицинский комплекс в городе. Подъезжает такси, из него выходят Белла и Аарон. Честно говоря, я не ожидала его увидеть. Думала, он не придет. В конце концов, она не беременна. И если болезнь подтвердится, нас всех ждут тяжелые времена. Поэтому я не понимаю, почему он до сих пор не оставил Беллу. Они провели вместе всего одно лето. Кабинет доктора Финки располагается на 4-м этаже. На 2-м этаже лифт останавливается, и в кабину вплывает цветущая беременная дама. Белла поворачивается спиной ко мне, лицом к Аарону. Я с силой давлю на кнопку, чтобы побыстрее закрыть двери. Приемная доктора — настоящая услада для глаз. Она очаровательна. Желтые полосатые обои, подсолнухи в катках, со вкусом подобранные глянцевые журналы. Vanity Fair, New Yorker, Vogue. Кроме нас в приемной только одна пожилая пара. Старички не отрываются от айфона, машут в камеру, охают да ахают. По всей видимости, по фейстайму им показывают недавно родившуюся внучку. Белла мучительно кривится. «Нам назначено на 9 утра. Имя Белла Голд. Администратор по имени Бренда, так, по крайней мере, указано на ее бейджике, забрасывает за спину косы, кивает и протягивает мне увесистую пачку бумаги. «Белла Голд, это вы?» — уточняет она. Я оглядываюсь на Беллу. «Нет», — говорит Белла, — «это я». «Доброе утро, Белла», — улыбается администратор. «Будьте так добры, заполните, пожалуйста, эти бланки». Голос ее по-матерински нежный и убаюкивающий, ласкает слух. И я понимаю, почему она здесь. Чтобы смягчать боль от удара, который, возможно, поджидает пациентов за дверями кабинета доктора Финки. «Хорошо», — кивает Белла, — «спасибо. Разрешите ваш страховой полис. Мне надо сделать его копию». Белла роется в сумочке и вытаскивает из кошелька пластиковую карточку Голубого Креста. Я поражена. У Беллы есть страховка. Мало того, она прихватила ее с собой, а не забыла дома. Страшно представить, сколько сил и времени она потратила на то, чтобы попасть в Синай. Как ей удалось раздобыть полис? Через галерею? Кто помог Белли его достать? Голубой крест? Изумляюсь я, когда мы усаживаемся в кресло. Они позволяют пациентам самим выбирать врачей. Они навязывают их, как другие страховые компании. Мои брови лезут на лоб, и Белла довольно хихикает. Впервые с той самой пятницы. В пятницу я позвонила ее отцу, но он не взял трубку. В субботу я отправила ему голосовое сообщение. «Белла нездорова. Позвоните мне, не откладывая». Белла частенько повторяет, что ее родители были слишком молоды, чтобы заводить ребенка. Я согласна с этим, за исключением одного. По-моему, дело не только в возрасте. Им претило играть в дочки-матери. Они родили Беллу, потому что так было принято, но не горели желанием ее воспитывать. У нас с Майклом все было иначе. Наши родители всегда находились рядом. Отдав нас в футбольную секцию, они ходили на каждую нашу игру, использовали любую возможность, чтобы присутствовать на матчах. Дежурили у столиков с закусками или выдавали спортивную форму. Они держали нас в строгости и в то же время стояли за нас горой. От меня требовалось быть первой во всем, хорошо учиться и безукоризненно себя вести. Я старалась оправдать их ожидания, особенно когда не стало Майкла, потому что Майкл ни разу не подводил их. И не подвел бы и впредь. Я не хотела огорчать их, не хотела, чтобы их жизнь превратилась в кромешный ад. Ведь они любили меня, любили за то, что я есть. Они ободряли меня и поддерживали в неудачах. Когда я сплоховала на контрольной по математике или провалила вступительные экзамены в Брауновский университет, я никогда не была для них пустым звуком. Учеба в школе давалась Белли легко, но интереса не вызывала. Она блистала на уроках английского и истории, но не воспринимала эти предметы всерьез и не придавала своим успехам никакого значения. Она обладала невероятным даром переносить слова на бумагу. Этот дар остался с ней навсегда. Но истинное свое призвание она нашла в изобразительном искусстве. И хотя мы посещали бесплатную общественную школу, родители не жалели на нас средств и обеспечили нас не только мастерской, масляными красками и холстами, но и учителем, всецело посвятившим себя нашему художественному образованию. Белла и раньше, чуть ли не с молодых ногтей, рисовала хорошо, невообразимо хорошо. Но в мастерской ее талант раскрылся во всем своем блеске. Ее работы вызывали сверхъестественный трепет. Ученики и учителя валом валили в нашу студию, чтобы только увидеть ее картины. Пейзаж, автопортрет, натюрморт с чашей на столе и перезревшими фруктами. Однажды она набросала портрет чудаковатого заморыша Ирвинга, студента-второкурсника из Черри-Хилла. И жизнь парня разительно переменилась. Люди увидели его глазами Беллы и нашли, что он неотразим и загадочен. Можно подумать, своим искусством она освободила томящуюся душу Ирвина, и та, несдержанная, могучая, радостная, вырвалась, наконец, на свободу. В субботу в полдень отец Беллы, Фредерик, перезвонил мне из Парижа. Я рассказала ему без обиняков, как Белла, думая, что беременна, отправилась на УЗИ, сдала анализы и вышла из клиники с диагнозом «рак яичников». Несколько мгновений Фредерик не мог произнести ни слова, а потом ударил в набат. «Я позвоню доктору Финке. Договорюсь о встрече. Он примет вас утром в понедельник, как только откроется клиника. Держись». «Спасибо», — пробормотала я. «Вот так сразу? Но отчего же так тяжело?» «Позвонишь ее матери?» «Да», — пообещала я. Как я и ожидала, мать Беллы разрыдалась, не успела я промолвить и слова. Впрочем, Джилл из всего устраивала трагедии. «Я прилечу следующим же рейсом», — всхлипнула она. Я вздохнула. «Пораскинь Джилл мозгами, она, наверное, сообразила бы, что на машине из Филадельфии до Нью-Йорка добраться и быстрее, и проще». «В понедельник утром мы идем к врачу», — предупредила я. «Прислать вам время и место?» «Я сама позвоню Белле», — ответила Джилл и бросила трубку. Последнее, что я слышала про Джилл, она завела себе любовника нашего с Беллой возраста. После Фредерика она еще раз выходила замуж за одного грека, наследника владельца судоходной компании, который открыто гулял от нее направо и налево. Джилл вечно связывалась со всякими пройдохами. Мне кажется, Белла долгое время шла по стопам мамочки, унаследовав от нее романтическую тягу к плохим парням. Надеюсь, теперь, когда у нее есть Аарон, с этим покончено. И вот, сидя в понедельник утром в приемной, где Белла заполняет больничные бланки, я даже не заикаюсь про Джилл. Нет нужды. Я прекрасно знаю, что с ней стряслось. Она перепутала время. В последний момент возникли непредвиденные обстоятельства. Она не успела купить билеты и приедет завтра. Причин миллион. И все они всегда одни и те же. Пока Белла корпит над бланками, мы с Аароном, будто стражи с каменными лицами, сидим у нее по бокам. Аарон, закинув ногу на ногу, нервно покачивает носком туфли и трет ладонью лоб. На Белле джинсы и оранжевый свитер. Совершенно неподходящая для сегодняшнего дня одежда. На улице, несмотря на конец сентября, настоящее летнее пекло. «Мисс Голд?» Стеклянная дверь открывается, и появляется юноша в очках в тонкой металлической оправе. Медбрат или фельдшер. Белла беспокойно перебирает разложенные на коленях бумаги. «Я не закончила», — шепчет она. «Не страшно», — улыбается Бренда. «Закончите позже». Она переводит взгляд на нас с Аароном. «Вы тоже пойдете?» «Да», — кивает Аарон. Бенджи, медбрат, ведет нас по коридору и болтает без умолку. Сыпет шуточками и балагорит, словно мы направляемся в кафешку есть мороженое или в парк аттракционов кататься на чертовом колесе. «Сюда, пожалуйста». Он протягивает руку, указывая на дверь, и мы втроем, все в том же боевом порядке, я, Белла, Аарон, входим в ослепительно белый кабинет, в углу которого примостились два стула и процедурное кресло. Я остаюсь стоять. «Давайте-ка я быстренько вас осмотрю, пока не пришел доктор Финки». Бенджи измеряет Белли пульс и температуру, осматривает ее горло и ушные раковины. Затем подводит ее к весам и записывает ее вес и рост. Аарон высится рядом со мной, и у меня начинается приступ клаустрофобии. Кабинетик с его двумя стульями и набившейся кучей народа кажется мне чудовищно маленьким. Я не понимаю, как в него может поместиться кто-то еще. Наконец дверь отворяется. «Белла! Сколько лет, сколько зим! В последний раз мы виделись, когда тебе было 10! Ну, здравствуй!» Доктор Финки, круглый румяный коротышка, летает по кабинету, словно выпущенная из лука стрела. «Здравствуйте!» Они обмениваются рукопожатиями. «А кто все эти люди?» — интересуется врач. «Мой друг Аарон». Аарон протягивает руку, доктор Финки ее пожимает. «И моя лучшая подруга Данни». Ритуал возобновляется. «Что ж, у тебя отличная группа поддержки. Это превосходно!» — улыбается доктор Финки. «Я чувствую внезапную дурноту. Зачем он это сказал? Нехорошо, мне это не нравится». «Итак, ты думала, что беременна и отправилась к доктору. И что же привело тебя ко мне?» Доктор Финки надевает очки и вытаскивает записную книжку. Пока Белла рассказывает, он быстро что-то пишет, время от времени кивая. Задержка месячных, вздутый живот, положительный тест на беременность, визит к врачу, компьютерная томография, анализ крови. «Проведем дополнительные исследования», — резюмирует он. «Пока ничего определенного я сказать не могу». «Исследования начнутся сегодня?» — спрашиваю я. «Все, что произносит доктор Финки, я заношу в ежедневник. Тот самый, предназначенный для организации нашей с Дэвидом свадьбы. Да, сейчас позову медбрата и приступим». «И все же, каково ваше мнение?» — настаиваю я. Доктор снимает очки, оглядывает Беллу. «Мое мнение, необходимо провести дополнительные исследования», — отвечает он. Он сказал более чем достаточно. «Я юрист, я знаю цену слова, знаю, что значит молчание, знаю, что стоит за повтором одних и тех же фраз. Все ясно, как день, как черные буквы на белой бумаге. Он догадывается, он подозревает. Вероятно, он все уже знает. Те врачи были правы».